Зоопарк Меркуриев с детства знал как свои пять пальцев. Он еще застал времена, когда при входе в круглом вольере держали подрастающих медвежат, там была устроена площадка молодняка. Теперь, судя по надписи, в вольере жили еноты-полускуны, но никаких енотов не было видно. «Холодно должно быть», — сказал Василий Васильевич и повлек Муру через крохотный горбатый мостик. С левой стороны, на небольшом холме среди облетевших рододендронов и гортензий, виднелась странная скульптура, похожая на бременских музыкантов. Звери стояли на спинах друг у друга. Мура подошла и прочитала. Скульптура отчего-то называлась «Выжившие». «Бегемот, ослик, лань и барсук», — сказал Меркуриев. «В зоопарке было 2000 зверей. После штурма в 45-м году остались эти четверо. Ты не знала?» Мура покачала головой. Он вздохнул. «Во всех учебниках по военной истории в разделе «Штурм Кёнигсберга» есть отдельная глава, называется «Бой за зоопарк». Его долго штурмовали. Здесь все было залито кровью и завалено трупами. Звери все погибли, кроме этих четверых». Мура взяла его за руку. «Бегемот был ранен, тяжело, и его чуть не расстреляли, как фашистского прихвостня. На войне никому нет дела до бегемотов. Какой-то генерал увидел его и приказал бегемота не расстреливать, а лечить». Его звали Ганс. Мура улыбнулась, но Меркуриеву показалось, что она сейчас заплачет. «Был мужичок, зоотехник, по фамилии Полонский. Он стал его лечить. Пошли». Меркуриев потянул ее за собой. «Нам сейчас до слоновника и налево». Кристина сказала, что будет ждать меня возле вольера с бегемотом. «Нет, расскажи дальше». «Ну, бегемот не ел, от боли, наверное, или от страха. Зоотехник здесь, в горящем Кёнигсберге, город весь горел, целые кварталы выгорали после бомбежек. Разыскал немецкого старичка фельдшера. Тот посмотрел бегемота и велел поить его водкой. Ну, не в прямом смысле, просто подливать водку или спирт в молоко. Можно в воду. По 2 литра каждый день». «Разве бегемот станет пить водку?» «Да он и не пил. Двое солдат держали ему пасть, а третий лил из ведра микстуру эту. После водки бегемот стал есть и потихоньку, полегоньку оклемался. 7 раз он был ранен и выжил. А зоотехник, который его выходил, то снимут с довольствия, и он не переживет зиму. Рапорты писал, чтоб его в Москву забрали, в московский зоопарк. Выдумывал, что дрессируют бегемота для катания на нем граждан и детей. Как-то так в рапорте было сказано. То есть убеждал начальство, что бегемот не зря проедает харчи, а может их отрабатывать, катать детей». «На бегемотах не катаются», — пробормотала Мура и шмыгнула носом. «Ну, конечно, нет», — согласился Василий Васильевич. «Но зоотехник боялся за него. Считал, если он будет приносить пользу, за ним будут ухаживать. Бегемот не умер. Прожил еще 10 лет. Этого бегемота Ганса знает и помнит каждый порядочный калининградец». «Я теперь тоже буду помнить», — пообещала Мура. «В Ленинграде», — продолжал Василий Васильевич, «блокаду пережила бегемотиха-красавица. А слон погиб. Он боялся налетов, прятался от них в свой дом. Как налет, так он туда бежал. Дом развалили фугасом, убили слона». Мура остановилась и вытащила у него руку. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» — спросила она дрожащим голосом. «Чтоб я заревела, да? Чтоб я теперь постоянно о них думала, об этих зверях?» «Ты же приличный человек», — сказал Василий Васильевич. «Ты должна...» Листьев. Реликтовое дерево Кингко, так его назвали на табличке, было совсем зеленым. Мура засмотрелась на него и чуть не упала. Меркуриев поддержал ее под локоть. «Вот там летом живут обезьяны», — показывал он. «Видишь стеклянный павильон? А справа фламинго, целое стадо. Или что там бывает у птиц, косяк? Косяк фламинго звучит не очень, да? А дальше какая-то птица-секретарь. Мне 100 раз объясняли, почему она так называется, но я так и не понял». «Как про Полинезию?» — уточнила Мура. Меркуриев сверху посмотрел на нее. «Тебе-то, конечно, все ясно, а я человек серый, девственный». Они обогнули большое старинное здание с треугольной крышей, просторной площадкой и рвом с водой. Меркуриев сказал, что это и есть слоновник. Слона на площадке не было. Меркуриев объяснил, что слону сейчас гулять холодно. «Бегемоты там», — продолжал он, кивнув на следующий павильон. «А где Кристина?» И они стали оглядываться по сторонам. По аллеям прогуливались неторопливые пенсионеры, на лавочках сидели молодые мамаши с колясками. «Дальше летний бассейн», — сказал Меркуриев. «Может, бегемотов еще не перевели? Посмотрим?» Они обогнули павильон, и тут Василия Васильевича окликнули. Он оглянулся. Кристина бежала через площадь совсем с другой стороны. «Вася, привет! А мы в кафе зашли погреться. Мы здесь давно». «Здрасте», — сказала она Муре. «Я Кристина, мне бы с Васей поговорить». «Это Марьяна Антипова», — представил Василий Васильевич. Погоняла Антипия, духовная дочь Сантаны и последовательница самого Пуришты. «Кстати, я забыл спросить, кто такой Пуришта». «Антипия?» — поразилась Крис. «Да ну, Антипия черная, а не белая». «Кристина, это я», — сказала Мура раздраженно. «Вась, что ты меня людям как циркового пуделя показываешь?» «Из уважения», — объяснил Василий Васильевич подобострастно. «Исключительно из уважения к твоим сверхспособностям и умению ходить на задних лапах. Ты у нас вообще уникальный пудель, прямоходящий и с третьим глазом». И тут развеселившийся до невозможности Меркуриев поцеловал Муру, по которой сильно соскучился. Кристина от неожиданности охнула и засмеялась. «Ты правда и есть Антипия?» Мура вздохнула и сквозь зубы процедила, что это ее имя для сообщества колдунов, магов, целителей и экстрасенсов. Кристина оглядела ее с ног до головы. «Нет, ну тебе так лучше. Когда ты черная, то какая-то старая, а сейчас молодая. А зачем тебе такое странное имя?» «Затем». «Чтобы дурить людей», — объяснил Василий Васильевич с удовольствием. «Кто поверит ясновидящей с именем Мура? Антипия — другое дело. Или Жасмин, или Упанишада». «Ты хоть знаешь, что такое Упанишады?» — строго спросила Мура, которой надоела его резвость. «Какая разница?» — перебила Крис. «Вася, мы решили кое-что тебе рассказать. Ты человек разумный. Кто мы? Пойдемте», — сказала Кристина. «Вон там кафешка. Сидеть негде, все на стоячка, но хоть тепло». «А слон выходил?» «Там указаны часы кормления на табличке. Он выходил кормиться?» «Выходил», — ответила Крис совершенно серьезно. «Мы смотрели. Какие-то ребятишки и мы». Втроем они добежали до стеклянного павильончика, разукрашенного рекламой пива и мороженого. Пиво было нарисовано очень натуралистично, а мороженое кое-как. Василий Васильевич предположил, что это потому, что рекламу заказали молодому студенту, а всякому студенту пиво ближе и дороже, чем мороженое. Девицы подумали и согласились. Внутри павильончика играла музыка. «Ах, какая женщина, мне б такую». И не было ни единой живой души, только возле столика у окна ворочалась какая-то туша, похожая на бегемота. «Нам туда», — сказала Кристина, и между столиками побежала к туше. Тут и Василий Васильевич ее признал. Возле столика у окна маялся и вздыхал пропавший из его номера Саня, друг покойного Ванюшки. «Александр Федорович?» — вскричал Меркуриев. «Вы как здесь? Я был уверен, что вас черти уволокли». «Здорово, дядь», — сказал Саня довольно хмуро и сунул Меркуриеву руку. «Я смотрю, ты уж симпампулю себе приискал». Последовали объяснения, что это никакая не симпампуля, а ясновидящая Антипия. Саня видел ее в гостинице на завтраке. «Чё-то не припомню», — усомнился Саня и поморщился. Он был абсолютно трезв, только глаза казались воспаленными, больными. Белый свитер крупной вязки и кожаная летная куртка на меху делали его похожим на истребителя из довоенного кино. Не хватало только унтов на ногах и рядышком полной блондинки с бантом в волосах. «Слышь, дядь», — протянул Саня с тоской, «мне крыска сказала, чтоб я с тобой того побазарил. Хотя о чем мы с тобой будем базарить, я не догоняю». «Сань, мы уже все решили», — твердо заявила совершенно не похожая на полную земляничную блондинку Кристина, которую Саня называл крыской. «Он тело твоего приятеля нашел, все своими глазами видел». «Какой он мне нафиг приятель? Он мне брат родной, даже больше. Вот об этом и нужно поговорить. Только где? Здесь неудобно, на стояка-то». «Ты как тут оказался, Саня?» — спросил Василий Васильевич. «Я же тебя в своей комнате запер, с бутылкой. Возвращаюсь, ни тебя, ни бутылки. Я думал, ты в трубу вылетел». «Он в окно вылез», — сообщила Кристина по прозвищу Крыска. «Я из дома вышла, смотрю, человек с балкона на втором этаже прыгать собирается. Я ему кричу: вы что, с ума сошли? А он мне оттуда: отойди, я в десантуре служил». «Я сидел, сидел», — подхватил Саня. «И что-то оно мне надоело. Я в двери, она заперта. Я в окно, а там второй этаж. Но велика важность второй этаж, мы в армии не такие высотки штурмовали. Ну, перелез, раскачался, подтянулся. Там выступ такой, я на него. Оттуда уж спрыгнул. А крыска внизу на терраске стоит и вроде как за меня болеет». «Так и было», — подтвердила Кристина. «Ну, приземлился я, и мы с ней тут прямо на кресло сели, и Погутарили малость. Меркурий слушал, не перебивая, время от времени посматривал на Муру. Она тоже слушала, у нее было внимательное и заинтересованное лицо, только ровные густые брови слегка приподняты, отчего смешливое лицо казалось совсем веселым. И солнце из окна заливало ее всю, от светлых волос и до красных ботинок. Эх, хороша была Мура. Я ей объяснил, что мне в город надо, к похоронам готовиться. А как к похоронам лучшего друга готовиться, я не знаю. А она мне пожаловалась, что кольцо у ней сперли, невиданной красоты и цены неописуемой, и что теперь все пропало. «Ну?» — поторопил Меркуриев. «Ну и поднялся я к себе в комнату, пиджак надел и портфель взял, и поехали мы в город. Крыска обещала мне помочь с Ванюшкой-то», — Саня мотнул головой. «И сегодня целый день по всяким телефонам названивала. Правда помогла, не обманула». «Я зачем понадобился?» Кристина и Саня посмотрели друг на друга совершенно как Мура с Меркуриевым. И она ему кивнула, словно что-то разрешая. Мурины брови поднялись еще выше. «Поговорить надо, дядь», — повторил Саня и, прищурившись, посмотрел за стекло. «Как отзвонились, сразу сюда приехали. Я люблю зоопарк, еще когда пацаном был, полюбил. Тут звери всякие. Бегемот в войну был, Гансом звали. Слыхали про такого бегемота? Легендарная скотина». Мура и Василий Васильевич в разнобой подтвердили, что слышали. «Когда мне подумать надо, я всегда к бегемотам хожу», — продолжал Саня. «Я это типа патронаж над ними держу, у нас так принято. Кто может, тот деньги дает на зверей. Я на бегемотов даю». «Поговорить с тобой — это моя идея», — призналась Кристина. Саня считал, что не имеет смысла, но я его переубедила. «Это все я давно понял», — сказал Василий Васильевич. «Я только не понял, о чем вы хотите говорить. Что за секретность такая?» «Сань, ты чего? Сам дружбана с маяка спихнул». «Больной, что ли, дядя?» «Тогда в чем дело?» «Здесь разговаривать неудобно», — повторила Кристина. «Поехали куда-нибудь. У нас на стоянке машина». «А из гостиницы до города вы на чем добирались?» «На такси», — удивилась Кристина. «Саня хотел шофера вызвать, а я сказала, что шофера ждать долго, ну и позвонила в такси». «Хоть бы ты Захарчу позвонила», — пробурчал Василий Васильевич, — «или мне. Мы же не знали, что ты с Саней уехала, волновались». «Я тебе говорила, что не нужно волноваться», — вставила Мура. «С ней все в порядке». «Ну чё, поехали? Сейчас заплачу только». Саня похлопал себя по карманам и пошел к длинной пластиковой стойке, над которой были развешаны разноцветные надувные шары с надписями «С днем свадьбы» и «С новым учебным годом». «Зачем ты с ним поехала?» — спросил Меркуриев Кристину, когда Саня оказался под одним из шаров и не мог их слышать. «На шаре было написано «Happy Birthday». «А что?» Сразу ощетинилась Кристина. «Его одного нужно было бросить? Он чуть с балкона не свалился и горевал так, что смотреть тошно. И потом, мне нужно было домой». «Ты заявление о пропаже перстня написала?» Кристина посмотрела на Меркуриева, как на сумасшедшего. Мура хмыкнула довольно отчетливо. «Ты что, ума лишился?» Кристина покрутила пальцем у виска. «Какое еще заявление?» «Да и разве в заявлении дело?» «Он ничего не знает», — сообщила Мура. «А ты? Почему не рассказала?» «Как я могу?» Мура даже руками всплеснула. «Рассказать может только та, кому принадлежит перстень». «Опять», — возмутился Меркуриев. «Эти ваши штучки. То призраки, то духи, то кольцо. Оно обладает магической силой? Мы должны вернуть его хоббитам?» «Нам же все объяснили», — сказала Мура. «Ты так и не понял?» «Я расскажу», — пообещала Кристина. «При чем тут хоббит и Вася? Сань, догоняй, мы на улице!» Саня оглянулся от стойки, кивнул и махнул рукой. Они вышли на улицу. После пластмассовой тесноты и духоты воздух показался вкусным, как вино. Мимо прошаркал сторож с метлой и пролетел пацаненок на велосипеде. Пацаненок с разгону врезался в кучу опавших листьев, которые разлетелись в разные стороны, и сторож сразу заругался. «Как хорошо!» — Мура потянула носом. «Жалко, я ничего не чувствую. Смотри, смотри, слон! Вышел!» И схватила Василия Васильевича за рукав. «Это не слон, а слониха», — поправила Кристина. «Видишь, у нее вон там вязанка хвороста. Это специально приготовлено. Она хоботом берет хворостины и чешет себе спину. Так прикольно!» И обе девицы, ясновидящая и студентка, с восторгом устремились к вольеру. Меркуриев пошел за ними. «А летом ее из шланга поливают», — говорила Кристина. «Это она тоже очень любит». Разевает пасть и пьет. Прямо из шланга. Я сколько раз видела. А Саня говорит, что бегемоты все равно круче. Но мне кажется, слоны. И еще жирафы. Ну что бегемот? Лежит в бассейне и лежит, как свинья. Василий Васильевич хотел было сказать, что Сане бегемоты нравятся, потому что он чувствует в них родственную душу и определенное сходство с самим собой, но промолчал. «Ну чё, народ, двинули?» Девиц с трудом удалось увести от слонихи, они то и дело оглядывались и наперебой делились впечатлениями. Саня смотрел себе под ноги, Василий Васильевич раздумывал. Кристина сказала, что выйти лучше всего по дорожке мимо медведей. Это тоже оказалась долгая история, до медведей было совсем не близко. А потом, когда они дошли, ждали какого-то медвежонка, который так и не показался, но и от взрослых медведей девиц было не оторвать. Медведи прыгали со скалы на скалу, валялись и плюхались в круглый бассейн. Потом отряхивались, смешно садились на круглые зады и энергично жестикулировали передними лапами, выпрашивали вкусное. Василий Васильевич заметил, что медведям по-хорошему давно пора впасть в спячку, но ему сказали, что он ничего не понимает. В дикой природе, может, и пора, а в зоопарках медведи ложатся спать гораздо позже. Потом опять ждали медвежонка, но он все не выходил. Саня стоически выносил все девчачьи восторги, а Василий Васильевич, человек пустыни, сильно продрог, зуб не попадал на зуб и скулил, что пора уходить. «Как с тобой скучно», — в конце концов сказала Мура. «Ужас!» Кажется, примерно то же самое сказал ему Фридрих Бессель. Меркурьев, который считал себя остроумным и компанейским парнем, заспорил. Они вышли из зоопарка, когда уже закрылась касса, и служитель на велосипеде объезжал аллеи, предупреждая гуляющих о закрытии. «Куда поедем?» — спросила Кристина у Сани. «Есть охота, страшно». «Может, ко мне? Правда, еды никакой нету, но можно в ресторане заказать». «Ее вести будут 3 часа». Кристина огляделась по сторонам, словно в поисках ресторана, и вдруг ее осенило. «Ребят, за зоопарком на улице Чайковского есть прекрасное место. Бежим туда». «Чё это мы побежим?» — возразил Саня. «Да ехать можно». «Сань, зачем ехать? Чайковского близко, на той стороне зоопарка. И на Брамса одностороннее движение. Будем круги нарезать». «Зоопарк здоровый», — сказал Саня. «Давайте лучше на машине», — стуча зубами попросил Меркурьев, и Саня развеселился. «Ты чё, дядь, уморился? А ещё бегаешь, мускулатуру развиваешь. Да я замёрз просто». Он втиснулся в Санин джип, тоже отдаленно напоминавший бегемота, включил обогрев и повернул на себя решетку отопителя. В зеркало заднего вида он увидел на стоянке белый кадиллак и повернулся, чтобы его рассмотреть, но Саня уже тронул с места, и ничего Василий Васильевич не рассмотрел. Ехали 3 минуты. Саня затормозил возле 3-этажного особняка, свежеоштукатуренного и выкрашенного голубой краской. Перед входом горели старинные фонари, подсвечивали снизу старые липы, брусчатка блестела, как полированная. «Если нас сейчас пустят», — говорила Кристина, вылезая из джипа, «считайте, что нам повезло. У них тут вечно народу полно». «Нам народ ни к чему», — пробормотал Саня. «Из чего это нас вдруг не пустят?» «Что тут такое?» — спросила Мура, оглядываясь по сторонам. По ее носу Меркурьеву было видно, что ей все нравится. И липы, и брусчатка, и особнячок. «Ребята открыли гостиницу». Только не как у нашего Захарыча, а самую настоящую. Ну, на самом деле, тоже не совсем настоящую. У них тут что-то вроде адвокатской квартиры. Внизу ресторан, и очень вкусно. А наверху номера, и всегда все занято. Командированных много приезжает, уж больно место хорошее. Мы тут ужинали пару раз. На мамин день рождения и на мой. Заказывать заранее нужно, мест мало, а вкусно невозможно. Гостиница «Чайковский». Было написано затейливым шрифтом на медной табличке. За переплетом стеклянных дверей горел уютный свет. «Проходите, проходите». Первое, что увидел Василий Васильевич, был рояль. На его сверкающей крышке стояла небольшая фигурка балерины, отражалась в черной глубине, как в омуте. Двустворчатые распахнутые двери с правой стороны вели в небольшой зал, разделенный на 2 части. Здесь были не только столы, но еще и полосатые диваны, старинный буфет и торшеры с нефритовыми шариками. Кристина заглянула куда-то налево. «Можно у вас поесть?» — спросила она. И Василий Васильевич мог поклясться, что своими глазами видел, как заискивающе вильнул ее хвост. «Нас 4, мы долго сидеть не будем». «Конечно!» — вскричали из глубины адвокатской квартиры. «Проходите, пожалуйста». В коридор выпорхнула молодая дама в элегантном платье и удивилась, увидев Саню. «Привет, Катюх!» — — сказал он буднично. «Что ж ты не предупредил? Мы бы подготовились». «А я так, Катюх, этим самым. Эскортом, правильно я сказал?» «Экспромтом», — поправила Кристина, не моргнув глазом. «За какой столик можно?» «Таким гостям за любой», — пригласила Катюха. «Водочки, Саня?» «Не-не-не», — перепугался он. «Я ее за последние дни столько выпил, что самому страшно. И за рулем я. За рулем из принципа не пью. Сейчас принесут меню, а вы располагайтесь». Они уселись за самый красивый стол, круглый, у окна, скатерть с подбором, вокруг стулья с бархатными спинками. Меркуриев мечтал тяпнуть водки и тер от джинсы замерзшие руки. Грел. Мура оглядывалась по сторонам. Кристина радовалась, что они попали, их приняли и будут кормить, а Саня удрученно смотрел в скатерть. Стены были украшены фотографиями балерин и композиторов в резных антикварных рамках. Торшеры горели не ярко, но и не слишком интимно. Посуда за дверцами буфета переливалась и сверкала. «Никогда здесь не был», — признался Василий Васильевич и перестал тереть руки. «А зря», — откликнулся Саня, — «хорошее место. К нам, когда с Москвы большие люди едут, мы их всегда тут селим. Культурно, глазу приятно. Самый центр, опять же». Он явно маялся и страдал, как раненый бегемот Ганс, и невозможно было понять, в чем дело. Кристина посматривала на него с сочувствием. За ними внимательно и ненавязчиво ухаживали. То ли Сане положены были такие ухаживания, то ли здесь так ухаживали за всеми гостями. Когда они заказали еду и Меркурьеву принесли водки в запотевшем графинчике, а девицам вишневой наливки, и все выпили, Кристина сказала, что пора. «Чё пора-то?» — вдруг окрысился Саня. «Вот чё пора? Чё ты понимаешь-то в моей жизни? А туда же указание дает». «Не хочешь, не говори ничего», — обиделась Кристина. «Поужинаем, да и разойдемся. Больно мне надо тебя уговаривать. Полдня уговариваю». Саня перепугался. «Крыска, ты чё? Нет, и не думай. Это я не на тебя попёр, тошно мне. Вот и все». «Вы что-то узнали о покойном друге?» — вдруг спросила Мура. «Неприятное и неожиданное». Саня, который не отрывал глаз от Кристины, моргнул и вперил взгляд в Муру. «Эка», — сказал он в замешательстве. «Это как понимать? Крыска, ты уже насвистела, что ли?» Кристина и Мура возмутились одновременно. «Ничего я не свистела, я просто предположила». Василий Васильевич следил за представлением с интересом. «Короче, дело вот в чем», — начал Саня. «Приехал я, значит, в офис наш. Ванюшкиным последним делом заниматься. На тот свет его снаряжать. Крыска со мной приехала. Она по телефону названивала во всякие похоронные конторы, а я у него в кабинете засел. Надо было мне бумажонки посмотреть. Еще секретарша его там крутилась. То мне кофе предлагала, то чаю, то виски с колой. На силу выгнал ее». «Саня, говори, в чем дело», — велел Василий Васильевич. «Что за скандинавские саги?» «Сага с детства терпеть ненавижу», — уныло поддержал Саня. «Самая отвратительная каша». Невозможно было передать всем этим посторонним людям то, что он узнал о лучшем друге Ванюшке, рисковом и безбашенном пацане, первом корише и надежном плече. Невозможно и неприятно. Как будто он, Саня Морозов, предавал мертвого друга, хотя все оказалось наоборот. Получилось вроде, что друг его предал, когда был жив и здоров. «Короче», — рассердившись на себя, выпалил Саня, «все бумаги на покупку дома он собирался подписывать единолично. Договор составлен на него, а мной там и не пахнет. Даже через нашу общую фирму ничего не проходит». Василий Васильевич очень удивился. Он все ждал мистики, чудес, превращений. Например, полез Саня в ящик стола покойного Ванюшки, а оттуда на него выскочил единорог или варан. Такой прозы жизни и переделанного договора Меркуриев не ожидал. «Вы приехали в нашу гостиницу подписывать договор с Виктором Захарычем?» «Так точно». «Договор был у вас с собой?» «Ясный красный». «На кого он был оформлен? На вас обоих?» «Да на фирму нашу, говорю же. Нормальный договор на покупку недвижимости, стандартный». Меркуриев подумал немного. Мура отпила еще наливки. Занятно было наблюдать, как она пьет спиртное из крохотной хрустальной стопки маленькими чопорными глоточками вместо того, чтобы опрокинуть одним махом. «А в столе ты нашел совершенно другой договор на покупку этой же недвижимости». «Я тебе о том и толкую, дядя». «Покупателем выступал твой друг Ванюшка сам по себе? А кто продавец? Виктор Захарыч?» Тут Саня улыбнулся. Лицо у него разгладилось, на щеках заиграли ямочки. «Вот ты прям в корень смотришь, дядь! То-то и оно, что нифига не Захарыч!» «А кто?» — спросила Мура. «А хрен знает, никто. Договор, переделанный на Ванюшку, а продавец вообще не указан, нет его. Словно он сам не знал, кто продает, но покупать один собрался, без меня». Василий Васильевич еще немного подумал. «И чем это можно объяснить?» Саня опять уставился на скатерть. «Без понятия. Только чего-то он задумал, дружок мой. А чего не понимаю я?» «Получается, что Ванюшка, — заговорила Кристина, — или вообще не собирался тот первый договор подписывать и заготовил рыбу второго, или знал, что подписание не состоится. Вопрос, что именно он мог знать?» «Суть в том, — подхватил Саня, — что мы с ним все дела на двоих делали и никаких секретов друг от дружки не имели. А теперь получается, что он имел и меня за нос водил, что ли? Или чего?» Василий Васильевич пожал плечами. «Может, и водил, только непонятно зачем. Особенно, если у него в договоре продавец не указан. Ну, переделал на себя и дело с концом. Но он продавца не стал вписывать. Во-во! Принесли еду, и все накинулись на нее, словно 3 дня не ели». «Странное дело», — думал Меркуриев, хлебая огненный борщ и заедая его черным хлебом с чесноком и салом. «С одной стороны, Кант, Бессель и прочая невозможная бессмыслица. С другой — переделанные договоры, пропавшие украшения, сплошная проза жизни. Как все это совместить? Допустим, все верят в существование Полинезии, хотя мало кто видел ее собственными глазами, но не верят в то, что видят и слышат сами. Парадокс. И об этом можно подумать на досуге перед камином, но при чем тут убийство? Человек погиб здесь, а не в придуманном мире духов. И договор — штука материальная, и перстень с изумрудом тоже». «Хорошо», — сказал Меркуриев и вытер салфеткой вспотевший от борща лоб. «Ванюшка переделал договор. А тот первый, который вы привезли с собой, где?» «У меня в портфеле, где ему быть? Его теперь тоже переделывать надо, только обратно на меня». «Потому как нет больше Ванюшки». «Это правильное заключение», — одобрил Меркуриев. «Вот как теперь понять, что Ваня задумал?» — спросила у него Кристина. «Мы не знаем, да, Сань? Может, его из-за этого второго договора и стукнули с маяка? Хотя Саня считает, что он сам упал, а я считаю, что не сам». «И я считаю, что не сам», — согласился Василий Васильевич. «Мы с Мурой так оба решили». «Мать вашу за ногу, если его столкнули, я должен найти убийцу!» — вскричал Саня и положил ложку. «И покарать!» — Василий Васильевич передразнил. «Покарать!» Некоторое время они молча ели, Саня сопел и шевелил лицом. «А что за история с твоим камнем, Крис? Почему эта тайна за 7 печатями, и ее никто не может рассказать?» «Такой уговор», — пояснила Кристина. «Такой порядок. Это не я придумала, так задолго до меня установилось. То, что он пропал, ужасная беда, и дело не в том, сколько он стоит». Василий Васильевич отдал официантке пустую тарелку, положил локти на стол, подпер подбородок ладонью и попросил душевно: «Может, уже расскажешь? Сейчас самое время». Кристина огляделась по сторонам, словно желая убедиться, что никто не подслушивает, но в зале кроме них никого не было, как по заказу. «Слушайте. Этому камню 600 лет. «Что-то больно много», — заметил Василий Васильевич, и Мура на него шикнула. «На самом деле, наверное, больше. Никто не знает, когда и кем изумруд был добыт и особым образом огранен. Но известен он со средних веков. Он охраняет женщин». Меркуриев поперхнулся клюквенным морсом. «Каких женщин? Как охраняет?» Кристина помедлила, словно искала слова. В Средневековье женщин пытали и жгли. Считалось, что церковь так борется с ведьмами. На самом деле нам трудно себе представить масштабы той борьбы. Их же сожгли не сотню и не две. В Европе их жгли тысячами на протяжении нескольких столетий. «Да ладно», — сказал Саня. «Да не ладно», — Кристина посмотрела на него презрительно. «Я изучала вопрос. Даже в Ленинку ездила, там всякие инкунабулы хранятся». «Это что такое?» «Ну, книги. Книги. Есть такой Малеус Малификарум, молот ведьм. Его знает всякий историк, изучающий Средневековье. Эту книгу написали два просвещенных немецких монаха. Инститтер и Шпренгер, кажется. Она огромная, эта книга, чуть не полметра толщиной. В ней описаны пытки. Как нужно пытать женщину, чтобы она осознала, что состоит на службе у дьявола? Просто так сжечь нельзя, тогда не удастся изгнать дьявола. Нужно непременно пытать, и чем страшнее, тем лучше. Саня моргнул. Там описаны признаки, как отличить ведьму. Ну, во-первых, она должна быть красива. Во-вторых, умна и хитра. Ну и так далее. И они так старались, что за несколько столетий истребили почти всех красивых и умных женщин. Те умерли в страшных мучениях. «Слушай», — вдруг сказал Саня, «а я-то думаю, чего эта баба в Европе страшнее атомной войны? Просто всех красивых повывели, оказывается». «Пытки», — написано в молоте, «должны быть страшнее 10 смертей. Только тогда они будут действенны. Главное, пытали просто так, мучили ради мучений. Никаких тайн не выпытали, просто потому что их не существовало». «Твой изумруд тут при чем?» — грубо спросил Меркуриев, у которого разыгралось воображение. Он вдруг представил себе Муру в Средневековье. Муру наедине со всем этим мракобесием, Инститтером и Шпренгером. И некому ей ни помочь, ни спасти. Изумруд тоже описан в этой книге. Как? Считалось, что он охраняет ведьм. Та, у которой находится этот камень, не может быть поймана и предана суду Святой Инквизиции. Она становится словно невидимой для глаз святых отцов и недоступной для их пыток, и все окружающие ведьмы тоже. Но как только он попадет в чужие руки, начнется страшное бедствие. Считалось, что если передать изумруд Инквизиции и поместить его в кафедральный собор, во время особой службы отцам церкви откроются все ведьмы, какие только есть на земле, и земля избавится от скверны. «То есть церковь их запытает», — уточнил Василий Васильевич. Кристина кивнула. Изумруд прятали как могли. Есть легенда, что церковь ни при чем, его просто вожделел какой-то испанский монарх, именно поэтому камень так старательно искали. Монарх мечтал украсить им свою корону. На поиски камня были брошены лучшие слуги Господа, ученейшие монахи, инквизиторы, алхимики, но изумруд найти не могли. Скольких женщин запытали, когда искали, никто не знает. «Много. Сань, налей мне тоже морсу». Кристина глотнула из стакана и продолжила. «Одна из женщин нашего рода, хранительница камня, когда поняла, что ей не спастись, отправила дочь в варварскую и дикую лесную страну под названием Русь. На Руси ничего такого не происходило». «Да?» — обрадовался Саня. «Тут много другого происходило», — отмахнулась Кристина. «Но в православной церкви никогда не было такой чудовищной борьбы с ведьмами». Камень отправился вместе с дочерью-хранительницы и с тех пор жил здесь. «Жил», — усмехнулся Василий Васильевич. «Камень. Он передается исключительно по женской линии», — продолжала Кристина. «А если дочерей нет?» «На этот случай наверняка тоже существуют инструкции», — серьезно сказала Кристина. «Но в нашем роду у всех всегда были дочери. Наверное, это тоже уговор. Каждая женщина в нашем роду получает изумруд от матери на 18-летие, и носит его до 18-летия собственной дочери. Моя мама его носила, сколько я себя помню, каждый день. Когда мне стукнуло 18, она мне его отдала и рассказала, что я должна его хранить, беречь и, самое главное, носить. Его нельзя держать в коробке, в сейфе, в банке. Он должен каждый день чувствовать женское тепло, иначе он погибнет, и вместе с ним погибнет весь женский род. Истребление начнется снова». «Да ладно», — сказал Саня не слишком уверенно. «Сейчас не средние века». «Дело не в веках», — перебила Кристина. «Когда я стала учить историю и читать всякие такие книги, в том числе и те, что у нас дома хранятся, я решила написать диплом как раз о германском средневековье. И получилось, что моя пра-пра-пра и так далее бабка жила где-то в этих местах, ну, которая отправила дочь в княжество московское и спасла ее и камень». «Она жила в нашем доме на Взморье», — сказала Мура тихо. «Кант нашептал?» — спросил Меркуриев. — Или Бессель? — Нет, но я знаю. Я видела и слышала. — Изумруд нужно найти, — вмешалась Кристина. — Иначе дело плохо. Он не может оставаться в чужих руках, даже добрых и благородных. Он охранитель, а не украшение и не безделушка. — Добрые и благородные руки не крадут чужих камней, — заметил Василий Васильевич. — Как нам его найти? — спросила Кристина, словно и на этот счет существовали инструкции. Что для этого нужно сделать?» «Перемотать время назад», — предложил Василий Васильевич. «Поставить во все комнаты и коридоры видеокамеры, повесить на все двери амбарные замки, а тебе не зевать по сторонам и лучше его сторожить». «А еще что?» Никто не знал. В то, что на Земле вновь может грянуть Инквизиция и вернется Средневековье, Меркуриев не верил, но точно знал, что камень нужно найти. Пусть Кристина с Мурой убеждает друг друга в чем угодно, но кража есть кража. «Ты должна написать заявление о пропаже камня», — сказал он, «и ждать, когда его найдут профессионалы. После этого его нужно застраховать на бешеные деньги и молиться, чтобы с ним больше ничего не случилось. А мы сами не сможем его найти?» «Нет», — буркнул Василий Васильевич. «Его не сможет найти никто, кроме меня», — сказала Кристина, «и моих друзей, и помощников. Камень никому не пойдет в руки». «Началось в колхозе утро», — пробормотал Василий Васильевич. «Алло, он уже пошел, Крис. В чьи-то руки. Недобрые и неблагородные». «Нужно вызвать всех обитателей нашего дома на спиритический сеанс», — решила Мура. «Я попрошу духов нам помочь. Вряд ли они знают, кто его взял, но могут догадываться». «Иммануил с Фридрихом сказали, что ничего не знают», — мстительно напомнил Василий Васильевич. «Возможно, к тому времени они уже будут знать». «Я отказываюсь», — объявил Меркуриев. «Я в таких делах не участвую». «Вась, тебе жалко, что ли?» — спросила Кристина. «Ну, не веришь и не верь, но ради нас ты должен». «Не могу. Это мракобесие, а я мракобесие презираю», — стоял на своем Василий Васильевич. «На здоровье», — сказала Мура. «Ты можешь не участвовать. Если нам откроется, где камень, мы без тебя решим, что нам делать дальше». «Вы решите», — воскликнул Василий Васильевич. «Это уж точно». Он выбрался из-за стола и стал раздраженными шагами мерить адвокатскую гостиную. От высокого окна, за которым горели синие фонари, до двустворчатых дверей и обратно. Он ходил, думал, но толком ничего не придумывалось. В день пропажи камня по номерам кто только не ходил. Приходила Нинель Федоровна предупредить, что завтрак задерживается. Приходил Стас с новым паролем Wi-Fi. Саня шатался по комнатам, искал его, Меркурьева. А когда Кристина ушла на завтрак, в комнату мог зайти вообще любой из постояльцев, включая Канта с Бесселем. «Кстати, а эти гаврики, которые из потустороннего мира, могут захватить с собой материальный предмет?» — спросил Меркурьев в основном для того, чтобы позлить Муру. «Одеяло-то у меня пропало?» «Я не знаю», — сказала та сдержанно. «Я многого еще не знаю, но я могу у них спросить». «Вы сейчас о чем, братва?» — осведомился Саня. «О каком-то потустороннем мире? Или вам все шутки шутить?» «Вон, Мура лучше знает». Меркуриев дошел до окна, машинально взглянул на него, двинул было обратно, но притормозил, подошел и осторожно выглянул. На противоположной стороне тихой улицы, чуть в отдалении под липой, стоял белый кадиллак. Синий свет фонаря отражался от полированной крыши. «Интересно», — пробормотал Меркуриев. «Очень интересно». «Слушай, Сань, ты куришь?» «Балуюсь иногда, особенно как поддам». «Пойдем покурим», — предложил Василий Васильевич. «Хоть ты и трезвый». Саня заворочился, как бегемот, выбираясь из-за стола. «Ну пойдем, если тебе охота. Девчонки, мы сейчас». Мимо черного рояля с белой балериной на крышке они вышли на высокое узкое крылечко под затейливый чугунный козырек. Вновь зарядил дождь. Частые мелкие капли торопливо летели в свете фонаря, и брусчатка сверкала, как отполированная. Саня вынул из внутреннего кармана летной куртки мятую пачку и сунул Меркурьеву. «Я не курю, Сань». «Да ну? А чего тогда звал?» «Там кадиллак стоит. Вон чуть подальше. Мне кажется, на нем Лючии ездят». Саня смотрел на него, явно не понимая, о ком он говорит. «Ну, красотка из нашей гостиницы, в мехах ходит». «А, и чего? Пусть себе ездит». «До этого я похожий кадиллак возле зоопарка видел, когда мы в твою машину садились». «А-а-а!» — Саня уважительно посмотрел на Меркурьева, немного подумал и заключил. «Не, я не понял. И чего?» «А до этого она нас привезла в город». «Ты можешь яснее говорить, дядя?» Не отвечая, Василий Васильевич сбежал с крыльца, накинул на голову капюшон и аккуратно выглянул из-за угла. Саня наблюдал за ним. В дождливом полумраке виднелся огонек его сигареты. «Нет, отсюда не видно», — негромко сказал Меркурий в Сане. «Номеров не разглядеть. Подожди, я сбегаю, гляну». «Давай», — махнул рукой Саня. Меркурий поглубже натянул капюшон, по всем правилам маскировки, выскочил на тротуар и побежал в противоположную от Кадиллака сторону. Пробежал несколько шагов до кафе «Стекляшки», при входе в которую маялся мокрый бездомный пес. Он порывался войти, когда в «Стекляшку» заскакивали посетители и не успевал протиснуться в двери. Меркуриев немного постоял возле кафе, словно прикидывая, зарулить на кружку пива или нет, повернул обратно, перешел улицу и заспешил, ни дать ни взять, работяга возвращается домой после трудового дня. За спиной послышалась ругань. Охранник выдворял мокрую дворнягу, видимо, прорвавшуюся внутрь. Меркурий вздохнул. С его точки зрения ничего не было и не могло быть хуже на свете, чем нищие старики, брошенные дети и бездомные собаки. Отворачиваясь, словно от дождя, он проскакал мимо белой машины, еще раз оглянулся, дошел до перекрестка и по другой стороне вернулся обратно. «Ну?» — с крыльца спросил Саня. «Ее машина». Меркурий откинул капюшон и стряхнул с него воду. «И сама там». Саня подумал немного. «И что это значит?» «Это значит, ей что-то от нас надо, и она не хочет выпускать нас из виду». «Может, у нее мать в соседнем доме живет?» «А в зоопарке отец служит привратником», — поддержал его Василий Васильевич. «Говорю тебе, это неспроста». Мокрый пес, оглядываясь, бежал по противоположному тротуару и через дорогу свернул к ним. «Как это они под дождем бегают?» — как юный натуралист поразился Саня. «И на снегу лежат, не холодно им». «Да, может, холодно», — возразил Меркуриев. «Они нам не говорят, а мы не спрашиваем». Мокрый пес сделал круг по двору, задрав голову, посмотрел на мужиков и стал забираться по ступеням. Он был совсем небольшой, с нелепыми ушами, слишком большими для острой морды и кургузого тела. Саня щелчком отправил сигарету в урну, она описала дугу и точнёхонько попала куда надо. Неожиданно присел на корточки и погладил пса по башке. Тот смотрел вопросительно. «Вась», — произнес Саня озабоченно, — «ты тут постой, не отпускай его. Уличные они все бестолковые, утечет и все. А я схожу, мясца принесу». И скрылся за стеклянной дверью. Меркуриев остался наедине с мокрой собакой. Пес настропалил свои дурацкие уши и смотрел вслед Сане. «Он пошел за мясом», — объяснил Василий Васильевич, ругая себя за то, что брезгует его погладить. «Сейчас принесет, хоть сыт будешь». Пес переступил короткими мохнатыми лапами и настропалился еще больше. А когда сыт, от неловкости и стыда перед ним, за только что съеденный борщ, теплую куртку и сухие ноги, продолжал разглагольствовать Меркуриев, «жить сразу легче». Потом они некоторое время стояли молча. Когда за переплетом стеклянных дверей показался Саня, пес неожиданно вильнул хвостом. В руках у Сани была тарелка в фарфоровых завитках, а на ней приличный кус жареного мяса, кое-как накромсанного. «Вот», — сказал Саня, присел и поставил тарелку перед псом. «Ешь, только что сготовили». «Это твое, что ли?» Пес недоверчиво посмотрел на тарелку, а потом по очереди на обоих мужиков. «Пошли». Саня потянул Меркуриева за куртку. «Видишь, он стесняется». И втащил Василия Васильевича внутрь. Тот шел и все время оглядывался. Пес на крыльце жадно ел, встряхивая ушами, ходили подведенные бока. Они сняли куртки, пристроили их на вешалку возле рояля и вернулись за стол. «Куда ты мясо поволок?» — тут же спросила Кристина. «Только принесли». «Да так», — неохотно сказал Саня. «Ну что, делать-то чего станем? Сухари сушить?» «А что ты будешь есть?» — не отставала Кристина. «Хочешь, я тебе свою котлету отдам? Или давай пополам?» «Давай», — согласился Саня, и они принялись за котлету по очереди. Василий Васильевич смотрел на них во все глаза. Что-то явно не сходилось у него в голове, делилось на странные части, как неравенство Бесселя. В первый раз, увидев Саню, он заключил, что перед ним самая обыкновенная свинья, каких в последнее время развелось великое множество, пьющая, жрущая, нахрапистая. Люди должны держаться от них подальше. Свиньи не разбирают, что есть, где спать, и могут нагадить. От них много мороки и грязи, с ними нет никакого сладу. Все части уравнения сходились. Потом началось странное. Саня вполне по-человечески страдал, когда друг свалился с маяка. Потом он оказался в обществе Кристины, а сейчас на крыльце пожалел никчемную собаку. И не просто пожалел, а накормил. Теперь никакие части не сходятся, да и уравнения нет. А есть как раз неравенство. «Там под липами Лючия», — проинформировал он тех, кто не участвовал в вылазке. «Она и возле зоопарка была. Я видел ее машину. Выходит, она за нами следит. И ее очень интересует твое кольцо, Крис». Кристина перестала жевать и уставилась на Меркурьева. «Зачем ей за нами следить?» «Я не знаю». «Кольцо ее действительно интересует», — поддержала Мура. «Хотя она настаивает на том, что таких изумрудов не бывает, и это просто стекляшка». «Она что, знаток?» — обиделась Кристина. «Слушайте, а может, она его и украла?» «И теперь ездит за нами, чтобы вернуть?» — продолжил ее мысли Василий Васильевич. «Нет, тут что-то другое». Он налил себе согревшейся водки, выпил и захрустел соленым огурцом. «Кстати, на маяк твой друг пошел вполне подготовленным», — сообщил он Сане. «С фонарем. Ты не видел у него фонарь? Вечером, когда вы пили?» «Какой нафиг фонарь?» «Автомобильный, черный, довольно мощный». Саня смотрел на Меркурьева и жевал все медленнее. «Это я к тому говорю», — продолжал Василий Васильевич, «что он не по пьяни на маяк полез, а за каким-то делом. И об этом деле ему было известно заранее. Я уверен, что он выпил-то всего ничего. Скорее всего, только тебе подливал». «Да чё ты гонишь-то?» Вдруг взбеленился Саня и швырнул вилку. Кристина взяла его за руку. «Если так», — продолжал Василий Васильевич, «новый договор тоже объясняется тем, что старый он подписывать и не собирался. Ну, тот, который вы привезли. У него был план. Он должен был что-то узнать или получить в тот вечер, когда вы приехали. Видимо, свидание ему назначили на маяке, и это почему-то не вызвало у него никаких подозрений. Он собирался повстречаться с тем, кто назначил свидание, получить нечто, вернуться в город и окончательно переделать договор. Исключить из него тебя и включить нового собственника, который в новом договоре не указан. Думаю, не указан он, потому что Ванюшка сам не знал, кто этот собственник. Думаю, он ждал, что ему сообщат про него на маяке, а его столкнули. И вот вопрос, при чем тут изумруд?» «А при чем тут изумруд?» — повторила Кристина как завороженная. «Могло быть так, что его украл Ванюшка, в обмен на это самое нечто, что ему пообещали, если он придет на маяк». Кристина подумала, а Мура покачала головой. «Когда он умер, кольцо было еще при мне», — сказала Кристина. «Вы все помните». «Может быть, не он сам», — вкрадчиво произнес Василий Васильевич. «Может, он попросил кого-нибудь?» Тут они все трое повернулись к Сане. «Я?» — спросил тот с изумлением. «Я изумруд спер, по-вашему?» «Ну, конечно. Ванюшка только меня и мог попросить, так?» «Не так», — твердо сказала Кристина. «Что ты все на свой счет принимаешь, как будто тебе судья приговор зачитывает? Вася спрашивает, мог ли твой Ванюшка кого-нибудь подрядить кольцо украсть? И если да, то кого? Вот что он спрашивает». «Да я откуда знаю? Я с вами одурел совсем и запутался. Как он мог кольцо спереть, если он мертвый был, когда оно пропало?» «Не сам», — повторил Василий Васильевич. «Кого он мог нанять? Твой друг Ваня». «Да я-то откуда?» «Нужно в его бумагах порыться», — деловито предложила Кристина. «Мало ли, может, записи остались». «Какие записи?» — заревел Саня. «А мы посмотрим и узнаем», — энергично пообещала Кристина. «А ты Вася на Лючию намекаешь, да? Она украла». «Нет», — покачал головой Василий Васильевич. «Как?» «Мне кажется, она тоже ищет изумруд», — медленно произнес Меркурьев. «Я не знаю, зачем, но ищет. Если бы он был у нее, она давно бы уже исчезла из нашего поля зрения. Она вон, под липами, следит». «Если бы она исчезла сразу после кражи, ее заподозрили бы», — возразила Кристина. «Кто?» — поинтересовался Василий Васильевич. «Мы?» «Кому какая разница, кого и в чем мы подозреваем? Мы можем подозревать, что изумруд похитил Реджеп Эрдоган, турецкий президент. И что?» «И ему наплевать, и нам удовольствие, такую шишку подозреваем, как-то возвышаемся». Все молчали и смотрели на него. «Ты сама сказала, что обращаться в органы не станешь», продолжал Василий Васильевич. «И Мура, она тогда была Антипия, тебя поддержала». «Вор, если это слышал, наверное, возликовал и до сих пор ликует. Ему от наших подозрений ни тепло, ни холодно. Его за них на зону не отволокут». «Изумруд мог взять кто угодно», напомнила Мура. «Лючия в том числе. И все-таки я думаю, что она не брала». «Ты так думаешь, потому что от нее у тебя слюни текут», ни с того ни с сего отчеканила Мура. «Красивая женщина не может быть замешана в воровстве, так?» Василий Васильевич засмеялся. «Не хочется, чтобы была замешана», — поправил он с удовольствием. «И не текут у меня слюни!» Мура отвернулась. «И еще деталь», — продолжал Меркурьев, наслаждаясь ее ревностью. «Мы о ней забыли. Утром все двери в доме были заперты. То есть Ванюшка ушел на маяк, а за ним кто-то запер. Или столкнул его, вернулся в дом и только тогда запер двери». «И чего нам делать-то теперь?» — спросил Саня, набычившись. «В ментуру бежать?» «Так от них толку никакого не будет, дело закрыто, свалился пьяный, мало ли их падает». «Нужно установить точно, кому принадлежит дом на взморье», — сказал Меркурьев. «Саня, это ты сделаешь». «Да я проверял перед покупкой Захарыча дом. Нужно еще раз проверить и попробовать узнать, где может находиться дочь Виктора Захарыча, сколько ей лет и кто она». «Какая дочь?» — спросила Кристина. «При чем тут его дочь?» Меркурьеву не хотелось вдаваться в подробности. Только пришлось бы объяснять и про Канта с Бесселем, а это было невозможно в зале, где пахло вкусной едой, горел уютный свет, и белая балерина кружилась на крышке рояля. Он сказал, что слышал, как старик рассказывал, что ищет дочь, и вполне возможно, дом принадлежит не ему, а этой самой дочери. Мало ли какая бывает путаница в документах, особенно если у дома длинная история. «Я разузнаю, кто такая Лючия. Сань, ты мне поможешь. У тебя тут наверняка все свои, в ГИБДД и в паспортном столе». «На том стоим», — пробурчал Саня. «На своих, в смысле. Никаких дел не поделаешь, если кругом чужие. А когда свои...» «Нужно найти изумруд», — подала голос Мура. «Это сейчас самое главное». Весь вечер она больше слушала, чем говорила, вытирала салфеткой нос, и в конце концов кончик его совсем покраснел. «Ты похожа на кролика», — сообщил ей Меркурьев, поднимаясь. «Зачем ты то и дело трешь нос?» Они вышли на крыльцо, в дождь и синий свет фонарей. Давишний несуразный пес жался боком к кирпичам стены, тарелка с фарфоровыми завитками была вылизана до блеска. «Так ты ему мясо отдал?» — спросила Кристина, рассматривая пса. «Вот этому?» Пес шевельнул хвостом. Он переводил настороженный взгляд с одного на другого, поднимал и опять опускал уши, словно вспоминал о чем-то, и пугался. «Дождь», — сказала Мура безучастно. «Я ща машину подгоню». Саня скатился с крыльца, хлопнула дверь, заурчал мотор, зажглись фары. В столбах света летели частые капли. «Ну, держись», — сказал псу Меркурьев. «Будь осторожен, впереди зима». Они старательно не смотрели друг на друга, и на собаку, которая все молотила хвостом, тоже не смотрели. «Пошли, пошли», — Василий Васильевич подтолкнул девиц в спины. «Чего вы там застряли?» — в окно крикнул Саня. «Поехали, нам не близко». Меркурьев сбежал с крыльца, распахнул заднюю дверь, в салон первой пролезла Кристина, а за ней Мура. Меркурьев плюхнулся на переднее сиденье, и тяжелая машина, перевалив через бордюр, выбралась на дорогу. «Включи радио», — попросила Кристина, когда молчание стало невыносимым. Саня смотрел на дорогу, стучали дворники. Меркурьев повернул тюнер, и в салоне грянул шансон. «А, вашу мать!» — прорычал вдруг Саня, вывернул руль, корпус дрогнул, и джип заскакал по трамвайным путям. Двигатель возмущенно взревел, а Саня поддал газу. Никто не говорил ни слова. Они влетели на тихую улицу, колеса застучали по брусчатке, вывеска «Чайковский» надвинулась на них. Саня приткнул джип рылом прямо в ступеньке, распахнул дверь и побежал наверх. Василий Васильевич встал на подножку, накинул капюшон и выглядывал, вытягивая шею. Пес по-прежнему сидел, привалившись боком к кирпичам, и вид у него был неважный. Согнутая спина выражала отчаяние. Он ведь почти поверил, после мяса и руки, которая гладила его по загривку. Он почти поверил, хоть и знал, что верить нельзя никому и никогда. Но он был еще очень молодой. Полгода не исполнилось ему, и поэтому он поверил. А потом машина уехала, и на ней уехала его последняя надежда. Так бывает. Каждый для кого-то последняя надежда, хоть и не подозревает об этом и не хочет этого. Саня двумя руками за холку и худосочную задницу поднял его с камней, прижал к белому свитеру, к меху летной куртки и побежал вниз. На последней ступени он чуть не упал, скользко было, но удержался. Добежал до распахнутой двери джипа и зашвырнул пса в салон. Меркуриев быстро сел и захлопнул за собой дверь. Саня нажал на газ, и они опять поехали, на этот раз совсем в другую сторону. Пассажиры и водитель молчали. Дождь шел. Пес мелко дышал. В молчании они выбрались из города. В свете фар навстречу летели стволы старых немецких лип, опоясанные белыми полосами. В салоне воняло мокрой псиной. «Как назовем?» — наконец спросил Саня, и все как-то разом выдохнули, задвигались, заговорили, словно вдруг наступило невиданное облегчение. Василий Васильевич оглянулся назад и свесился между сиденьями. Мура полезла гладить и рассматривать морду, а Кристина радостно сообщила, что пес виляет хвостом. «Смешная какая собака!» — сказала она с восторгом. «Ну просто невозможный урод!» «Нас в дом не пустят», — добавил восторгов Меркуриев. «Сань, ты под курткой его спрячешь, а я буду усыплять бдительность». «Да ладно, чего там, пустят, не пустят. Если не пустят, мы с ним в город уедем». Остальные члены концессии заревели и запротестовали. «Как это в город? Разве можно в город, когда они только что встретились и должны как следует узнать друг друга?» «Мы с Саней его вымоем», — безумолку говорила Кристина. «А завтра я сбегаю в поселок, куплю ошейник и поводок, а то он удерет. По-моему, он маленький совсем, щенок еще». «Ты разбираешься в собаках?» «Нет, но у него щенячье выражение лица». «Назовем-то его как?» Саня взглядывал в зеркало заднего вида и улыбался. На щеках обозначались ямочки. «Подожди», — сказала Мура. «Как же? На него нужно сначала как следует посмотреть, а уж потом называть». В пылу и радости никто не обратил внимания на белый кадиллак, который отстал, когда Саня развернулся через трамвайные пути. Вряд ли водитель кадиллака предполагал, что Саня вернется за собакой, и в этот момент упустил его. Меркуриев вспомнил про Лючи только когда они свернули с шоссе и покатили по брусчатке к дому. В доме горели все окна, даже в круглой башенке, где на третьем этаже жил призрак Иммануила Канта, и из труб поднимался дымок. Тянуло морем и горящим углем. Ни одной машины не было на площадке перед подъездом. «Вот и хорошо», — себе под нос пробормотал Василий Васильевич, выбираясь из джипа. Саня аккуратно пристроил пса за пазуху, до подбородка подтянул молнию и быстрым шагом двинулся в подъезд. Кристина потрусила за ним. Меркуриев и Мура проводили их глазами. «Я тебе говорила, что о ней не надо беспокоиться», — сказала Мура наконец и взяла его под руку. «А об изумруде нужно». «Я беспокоюсь». «Про спиритический сеанс ты всерьез?» Она кивнула, и он на всякий случай посмотрел. «Действительно всерьез». «Ты считаешь, что это может помочь найти камень?» Она опять кивнула. Он рассердился. «Что ты киваешь? Вот что ты киваешь, как лошадь? Это все чушь собачья и невежество махровое. Вася, не злись. Ты допусти хоть на минуту, вдруг у меня получится, и все загадки будут решены. И на все вопросы?» Негромко подсказал рядом кто-то. «Найдены ответы». Они разом оглянулись. Рядом с ними, под козырьком подъезда, стоял кудрявый человек в вельветовой куртке с поднятым воротником. Он смотрел на дождь, летящий в свете фонаря, глубоко сунув руки в карманы. «Добрый вечер, господин Бессель», — буркнул Меркуриев. «Рад приветствовать, господин инженер. Фрейлин». И он слегка поклонился. Мура спряталась в тень за Василия Васильевича. «Нет и не будет никаких готовых ответов», — продолжал Бессель. «Хотя всем хочется их получить, и желательно разом. Но, уверяю вас, это невозможно». «Я говорю то же самое», — подхватил Меркуриев. «Скажите ей, не помогут спиритические сеансы». Бессель пожал плечами. «Видите ли, в чем дело? Чтобы получить ответ, нужно задать вопрос. Чтобы получить правильный ответ, нужно задать вопрос тому, кто его знает. Я не знаю ответов на ваши вопросы, и меня бессмысленно спрашивать. Но допускаю, что есть тот, кто знает, и его можно спросить». «Опять рассуждение ни о чем», — вздохнул Меркуриев. «Кто может знать? из тени спросила Мура. «Кому может быть известно имя похитителя камня?» «Тому, кто за ним наблюдает», — ответил Бессель. «Кто его охраняет?» «Что-то неважно, его охраняют», — Василий Васильевич хмыкнул. «Взяли и сперли». «Подумайте, фрейлин», — посоветовал Бессель. «И попросите помощи. Вам не откажут». Мура помолчала, потом спросила. «Камень все еще в доме?» «Уверен, что да». «Его можно найти?» «Перерыв весь дом? Вряд ли, фрейлин». «Надо же, какой дождь! Я так люблю кёнигсбергскую погоду, хотя в свое время она изрядно мешала мне в астрономических наблюдениях. Небо все время было затянуто тучами, и приходилось ловить мгновение, когда оно освободится». Агнесса сердилась. «Я вскакивал среди ночи и бежал в обсерваторию». «Хорошо», — буркнул Меркуриев. «Если не хотите помогать, не надо. Вася». Но он не обратил на Муру никакого внимания. «Скажите хотя бы, камень и смерть гостя связаны между собой? Его убили, чтобы заполучить камень?» Теперь хмыкнул Бессель. «Здесь нет логики, господин инженер. Покойный гость не имел никакого отношения к камню и даже не знал о его существовании». «Вот как», — произнес Меркуриев задумчиво. «Понятно. Спасибо и на этом». «Изумруд украли, чтобы продать», — продолжал Бессель. «Исключительно ради выгоды. Вор не имеет никакого представления о его магической силе. Он видит только самую примитивную и простую грань — денежную выгоду». «Ну», — хмыкнул Василий Васильевич, «красть его ради магической силы вряд ли пришло бы кому-нибудь в голову. Возродить инквизицию и охоту на ведьм — на редкость идиотская затея». Бессель подставил руку под струю дождевой воды, лившейся с козырька. «Тем не менее, несколько раз это удавалось», — возразил он. «Изумруд крали, и в разных точках планеты начиналось истребление людей. Не только женщин. Истребляли просвещенных, ученых, книгачеев, и с ними заодно всех подряд. Потом он возвращался к владелице, и бедствия затихали». «Истребление людей?» — переспросил Меркуриев. «Вы хотите, чтобы мы нашли изумруд, чтобы не началось истребление?» Бессель молчал, держал руку под дождем. «Это не наш вопрос», — возмутился Меркуриев. «Не может быть нашим. Мы с Мурой не можем отвечать за благополучие человечества. Зачем вы это говорите? Какие из нас вершители судеб?» «Откуда вы знаете, какими бывают вершители?» — спросил Бессель. «И кому назначено за все отвечать?» «Видите ли, я не могу сделать вашу работу за вас, господин инженер. Я бы с радостью, но у меня нет на это ни сил, ни возможностей». «А у меня есть?» — осведомился Меркуриев, и Бессель кивнул. «Вы что-то путаете, уважаемый господин математик. Найдите того, кто хочет продать камень, потому что за него дорого дадут. И тогда загадка будет разгадана. Полностью и целиком». «Спасибо за ценный совет, но изумруды воруют исключительно ради того, чтобы их продать и нажиться. Никто не ворует драгоценности ради их магических свойств». «Бывает по-разному», — не согласился Бессель. «Побеседуйте с тем, кто больше всех остальных интересуется камнем». «С Лючией?» — живо уточнил Меркуриев. «А считать координаты на временных осях я вас научу», — пообещал Бессель, пожалуй, с удовольствием. «Это не такая уж хитрая математика. Если знать, как вывести формулы. Я никогда не запоминал формул. Я вообще не способен их запомнить. Я учился их выводить, и только тогда они начинали на меня работать». «Я тоже учился выводить», — пробормотал Меркуриев. «Только все равно я на них работал, а не они на меня». Бессель рассмеялся. «Ваш приятель Саня сегодня нашел себе бесценного друга», — сказал он с удовольствием. «Когда он уехал, я уж решил было... Впрочем, что теперь об этом говорить, когда он за ним вернулся?» «Расскажу Эммануилу на сон грядущий, он любит такие истории. Доброй ночи». Василий Васильевич открыл рот, чтобы еще что-то сказать, но никого уже не было под чугунным козырьком. Только Мура крепко держала его за локоть. «Чего он нам наплел?» — раздраженно спросил Меркуриев. «С чего он взял, что мы с тобой вершители судеб и отвечаем за все человечество?» «Ему с той стороны виднее», — заметила Мура. «Так не бывает», — возразил Василий Васильевич с силой. «За человечество отвечают особые люди. Политики, короли, Папа Римский, Вильям Шекспир. Мы-то тут при чем?» Мура подставила руку под дождь, как только что делал Фридрих Бессель. «Я не знаю», — сказала она. Может, в разное время за человечество отвечают разные люди? «Кто сегодня дежурный?» — козлиным голосом проблеял Меркуриев. «Ну да. Может, сегодня дежурные мы? Ну тебя к лешему». С дороги свернули фары и стали медленно приближаться сквозь пелену дождя. Вот они нырнули в лощинку, где протекал ручей, вот опять вынырнули. «Она?» — спросил Меркуриев у Муры. «Белый кадиллак пожаловал». Машина, урча, форсированным мотором, словно яхта, вырулила на брусчатку, причалила, качнулась и затихла. Погасли мощные фары, сверкнув полировкой, распахнулась дверь. «Добрый вечер», — прокричал Василий Васильевич из-под козырька. «Льет-то как! А ведь ничто не предвещало!» «У вас есть зонт?» — спросили из кадиллака. «Проводите меня под крышу». Меркурий взошел в дом, из чугунной корзины вынул длинный зонт-трость, на улице распахнул его, по выпуклому куполу забарабанили капли и галантно подставил Лючи руку кренделем. «Прошу». Она выбралась из салона, внимательно глядя под ноги, чтобы не наступить в лужу. «Как было в зоопарке?» — спросила Лючия, когда они добрались до козырька, и Меркуриев сложил зонт. «Почему вы решили, что мы были в зоопарке?» «Я просто предположила», — улыбнулась Лючия. «Вы разве не были? Все приезжие первым делом мчатся в зоопарк». Она слегка кивнула Муре, помедлила, ожидая, что Меркуриев откроет перед ней дверь, и вошла, когда он открыл. «Зачем она за нами следит?» — задумчиво спросил сам у себя Василий Васильевич. «Да еще так топорно. Просто ездит на машине». «Может, ей нужна Кристина?» — предположила Мура. «Ты же именно с Кристиной разговаривал по телефону, когда подошла Лючия и предложила тебе подвезти. Мы не знали, где она, и Лючия не знала тоже. Она поехала с нами и узнала. А Кристи ей нужна, чтобы... чтобы... зачем ей Кристина? Может, Лючия тоже ищет камень? Ты сам говорил». «Ищет», — фыркнул Меркуриев. «Камень». Они зашли в дом, и первым делом Василий Васильевич посмотрел книгу на круглом столике возле готического окна. Ясное дело, она была раскрыта на 57-й странице, где речь шла о том, что философ не испытал в жизни ни сильных радостей, ни сильных страданий. «Я думал, это ты меня дразнишь», — пробурчал Меркуриев, захлопнул книгу, подумал и сунул ее на каминную полку в коридоре. «А потом понял, что не ты, не я», — сказала Мура. В гостиной горел свет, и сидела Софья, о которой все забыли. Она мрачно смотрела в планшет, на столике перед ней стоял наполовину пустой стакан. «Дождь льет весь день», — пробурчала она, едва увидев Меркуриева с Мурой. «Если б я знала, что здесь такая скукотища, лучше бы в Сочи поехала». «В Сочи хорошо», — поддержал ее Василий Васильевич, которому совершенно некогда было отдыхать в отпуске, не то что скучать. «В городе не было дождя», — заметила Мура. «Когда следующий сеанс?» — спросила у нее Софья. «Давайте хоть духов вызывать, чего так-то сидеть впустую. Я собираюсь его провести», — пообещала Мура. — «Только пока не знаю, когда». «Да прямо сейчас и проводи, чего тянуть-то?» «Так сразу нельзя», — растерялась Мура. «Нужно подготовиться». Софья фыркнула. «Да ты же раньше не готовилась. Нацепила тряпки, звезду во лбу пририсовала, и вся подготовка. Давай сеанс. Мне одну штуку узнать надо. Я даже хотела в программу про экстрасенсов писать на телевидении». «Я не экстрасенс». «Да какая разница-то? Все вы одним миром мазаны, маги и колдуны. Одно шарлатанство. Вон у меня подруга Майка, а у нее муж Колян». Софья оживилась и отложила планшет. «Главное, пока они вместе работали, она в бухгалтерии, а он в охране. Все как у людей было. Ипотеку взяли, когда кредит за машину выплатили. К матери в Луховице каждые выходные ездили, а у нее там домик с участком». Василий Васильевич затосковал и спросил у Муры, не хочет ли она джина с тоником. Мура сказала, что джина не хочет, а чаю, пожалуй, выпьет. Меркуриев налил себе джина, изрядно, и включил чайник. «А как он в другую фирму перевелся?» — продолжала Софья с энтузиазмом. «Так и закрутилось. Домой стал приходить в ночь-полночь, одеколон французский купил за 3000, и, главное, на фитнес записался. Разжирел, — говорит, — я что-то в последнее время, и вот на этот фитнес каждый вечер прется». Майка и забила тревогу. Оказалась, любовница у него из отдела продаж. Главное, не так, чтоб молодая, 30 с гаком, ребенок у ней, мужа нет, конечно. Мне мать покойная так и говорила: если мужик стал красоту наводить, точно у него любовница завелась. Мать тогда еще жива была. Майка поревела, Ну, волосы ей повыдрала любовница-то из отдела продаж. У подъезда подкараулила и выдрала. Софья засмеялась с удовольствием. А Колян как барабан. Любовь, говорит, у меня на всю жизнь. И уперся. Василий Васильевич отпил джина и поболтал в бокале лед. Ему хотелось взять Муру за руку и пойти с ней по темной лестнице на третий этаж в комнату Сани. Там наверняка сейчас интересно. Там наверняка Кристина и новый друг Сани, о котором Бессель сказал, что он бесценный. Еще ему хотелось расположиться у камина с бумагой и карандашом и прикинуть, как можно вывести формулу координат временной точки в пространстве. Он заранее знал, что ничего не выйдет, но подумать стоило. И знаменитое неравенство Бесселя можно погонять туда-сюда. У них так говорили в университете, гонять формулы. «Мы решили к колдунье пойти. Нашли какую-то поприличнее по объявлению в газете. Первый сеанс 500 рублей. Я в коридоре ждала, а Майка с ней была. Попросила на себя приворот сделать, а от любовницы отворот. За приворот дорого берет? 1008, что ли? Отворот отдельно». «Так нельзя», — заметила Мура. «Это все просто ерунда и надувательство». «Да ты же сама экстрасенс», — удивилась Софья. «Небось, еще дороже берешь. У тебя-то духи столы крутят и блюдца роняют. А у той ничего этого не было». «Я не экстрасенс». «Ну вот, сделала колдунья отворот от той, а к Майке приворот. Ждем-ждем, а дело не с места. Колянка эта из отдела продаж переехал и живет. Мальчик ее на машине катает, а тачку-то они с Майкой покупали, и ипотека на нее оформлена. В общем, совсем все сахарно получается». Пошли опять к колдунье. А мне мать покойница и говорит, это все напрасный труд и трата денег. Есть верный способ. В церкви свечку ему, живому-здоровому, за упокой поставить и с обратного конца ее поджечь. Прибежит, как миленький. «Прошу прощения», — сказал Меркуриев и допил джин. «Пойду я, пожалуй». «А чего?» — засмеялась Софья. «Стыдно стало? Сам такой». «Все вы, мужики, как под копирку деланные. Жена, небось, в Бухаре сидит, плов варит. А сам-то на курорте с колдуньей погуливаешь, да?» «Жена моя», — сообщил Василий Васильевич больше Муре, чем рассказчице, «осталась в далеком студенческом прошлом. На один Новый год поженились, на другой развелись». «Ой, да все вы холостые, неженатые, особенно в отпуске или в командировке. Морочите нам голову, а мы потом остаемся слезы проливать. Хорошо, если без довеска. Вон Майка с двумя довесками осталась. Мать моя так всю жизнь маялась. Меня только пилило день и ночь, что я и жизнь испортила. А чем я виновата? Тем, что родилась, а папаша нас бросил? Так я не виновата, что родилась-то. Она у меня совета не спрашивала, рожать или не рожать». «Так вернули Коляна?» — спрашивает Василий Васильевич. «Или отпустили на свободу?» Софья махнула рукой и показала на планшет. «Вот до чего я не люблю, когда в книжках неправду пишут. Прям терпеть ненавижу. Такая там у них, у всех жизнь правильная, любовь до гроба. Мужики все как на подбор, и богатые, и красивые, и щедрые. Я бы писателей этих, которые так пишут, всех под суд отдала, чтобы женщинам головы не морочили. Читать тошно, одно вранье». «То есть не вернули Коляна?» — уточнил Меркуриев. «Это в книжках только все возвращаются и живут счастливо, я же говорю», — горько сказала Софья. «А в жизни все по-другому выходит». «Так чего с Коляном-то?» — продолжал докапываться Меркуриев. «Вася», — тихо сказала Мура. «Что ты привязался?» «На север Колян уехал», — Софья махнула рукой. «Завербовался на прииск и золото моет. Правда, Майке деньги шлет, тут все по-честному у них. Хоть она и подозревает, что любовница тоже шлет. Все выведать собирается, только не знает как. А писателей всех под суд и на общественные работы». Василий Васильевич согласился и предложил всех мужиков-козлов тоже под суд. Софья подумала и сказала, что вот так всех разом, пожалуй, не выйдет. Мура заявила, что пойдет спать, устала и немного простужена. Меркуриев догнал ее на лестнице. «Так нечестно». Он легонько хлопнул ее по джинсовой попе. Она повернулась очень удивленно, и Василий Васильевич так смутился, что защипало в глазах, и шее стало жарко. «Нет», — пробормотал он, не глядя на Муру. «Правда. Ушла, а я остался все это выслушивать?» Мура посмотрела на него, сказала. «У тебя уши горят, как фонари», и стала подниматься. Меркуриев постоял немного, а потом в два шага опять догнал ее. Они прошли свой этаж, поднялись на третий и постучали к Сане. «Открыто!» — отозвались с той стороны, и они вошли. Саня сидел на полу перед камином. Несуразный пес лежал рядом, настороженный и словно удивленный. Время от времени, устав быть бдительным, он клал голову Сани на коленку, глаза у него начинали закрываться, но тут он подскакивал, словно вспомнив что-то, встопорщивал уши и напружинивал спину. Кристина сидела с другой стороны, тоже на полу, и смотрела на пса, словно никогда в жизни не видела собак. «Мы не стали его мыть», — сообщила она, когда Меркурий с Мурой подошли и тоже стали смотреть, «чтобы не нервировать. Я у Нинели взяла котлету, сказала, что хочу в комнате поесть, и кипяченого молока». У Саниной ноги стояли пустая тарелка и кружка. «Пес молоко из кружки пил?» — удивился Василий Васильевич. «Ну да», — кивнула Кристина. «Я ему наклонила ее немножко, так он все до конца вылокал». «Если вы будете его каждую минуту кормить, он превратится в бегемота Ганса», — предупредил Василий Васильевич. «Это же уличная собака, а вы ей такие разносолы, и котлеты, и молоко». «Да надо же человеку поесть как следует», — возразил Саня и почесал пса между ушами. Санина рука была огромной, а собачья голова маленькой. «Он, может, никогда досыта не ел». Мура присела и тоже стала гладить пса по голове. К Муре он отнесся настороженно, косился на нее и шевелил ушами. «Хозяевам не признались, что собаку в дом притащили?» Саня с Кристиной посмотрели друг на друга. «Не-а», — ответил Саня. «Чего там? Они возражать не станут. А станут, так мы в город уедем, да, крыска?» «В какой еще город?» — с досадой воскликнул Василий Васильевич. «Изумруд надо искать, а не в город ехать». «Ты хороший пес», — говорила Мура. «Ты молодец, что к Сане прибился. Все правильно сделал». «А как его назвать, мы еще не решили», — продолжала Кристина. «Саня говорит «шарик», а я думаю «аскольд». И неожиданно они оба захохотали, словно с этим аскольдом было связано что-то на самом деле смешное и не предназначенное для чужих ушей. Меркуриев почувствовал себя лишним. Ему и так было неловко, а тут стало окончательно понятно, что пора уходить. Он за руку вытащил в коридор Муру, которая все порывалась обратно, и сердито говорила, что она вполне может посидеть еще. Саня с Кристиной и псом на их уход не обратили никакого внимания. «Ты же сама ей предсказала», — выговорил ей Василий Васильевич на лестнице. «А сама ничего не понимаешь». «Что предсказала?» «Что она вскоре выйдет замуж по любви и одновременно по расчету». Мура посмотрела на него. «Да, да», — подтвердил Меркуриев, — «так оно и было». «Ты за предсказание сколько дерешь? По 8000?» Возле Муриной двери они поцеловались, и он понял, как соскучился по ней за день, когда они ни на минуту не оставались одни. Он прижимал ее к себе, и в голове у него потихоньку шумело, как будто там начинался прибой. Шуф, шуф. Мура все время закрывала глаза, а ему хотелось, чтобы она непременно на него посмотрела, но попросить ее он никак не мог. «У тебя правда была жена?» — спросила Мура, когда им понадобилась пауза, чтобы немного унять дыхание. Меркуриев некоторое время соображал, о чем она спрашивает, потом понял и кивнул. «А дети?» «Детей не было», — сказал он нетерпеливо, «и до сих пор нет». И снова поцеловал. Ее губы казались ему немного солеными. Потом ему стало невмоготу. И непонятно было, зачем они целуются посреди коридора, когда есть дверь, которую можно за собой закрыть и не открывать долго. Можно несколько дней не открывать. Он всем телом прижал Муру к косяку. Она была тоненькая, легкая, будто бестелесная, но в то же время осязаемая, живая. Он гладил ее по голове, трогал кончики светлых волос. Ладоням было немного щекотно, и от этого ощущения, щекотки, которая распространялась во все стороны, он все быстрее дышал. Потом Мура неожиданно исчезла, пропала, словно растворилась в воздухе. Меркуриев замычал и попробовал вернуть ее, но она уже скрылась за дверью. «Спокойной ночи», — сказала она оттуда. «Мура!» «До завтра!» И дверь закрылась. «Так нечестно!» — крикнул он в закрытую дверь, послушал. Оттуда не доносилось ни звука. И пошел к себе. Кажется, он это ей уже говорил сегодня. «Мура», — думал он непрерывно, — «Мура, как хороша Мура». Он повалился на кровать, потом встал и распахнул балкон. Ему было жарко. Тотчас в комнату вошли негромкий ровный шум дождя и отдаленные вздохи моря. Василий Васильевич лежал и думал о Муре и о том, как у них все будет.